Дорогие ребята, сегодня мы с вами заканчиваем чтение рассказов из старинной жизни замечательного русского писателя Василия Никифорова Волгина из книги его под названием «Серебряная метель». Итак, глава «Любовь. Книга Божия». Таких озорных ребят, как Филиппка Морозов да Агапка Бобриков, во всем городе не найти. Был еще Борька Шпырь, но его недавно в исправительный дом отправили. Жили они на окраине города, в трухлявом бревенчатом доме окнами на кладбище. Окраина славилась пьянством, драками, воровством и опустившимся, лишенным сана дьяконом Даниилом, саженного роста и огромного голоса детиной. Про Филиппку и Агапку здесь говорили. Много видели озорных детушек, но таких ухарей еще не доводилось. Было им лет по 9. Отец одного был трепишник, а другого – переплетных дел мастер. Филиппка – маленький, коротконогий, пузатый, губы пятачком – и с петушком на большой вихрастой голове, всегда надутый и что-то обдумывающий. Ходил он в диковинных штанах. Одна штанина была синяя, а другая желтая, с бубенчиками. Эти штаны, как сказывала ребячья молва, он стянул из ярмарочного балагана от мальчика-акробата. В своем наряде Филиппка зашел как-то в церковь и до того рассмешил певчих, что те перестали петь. Церковный сторож вывел его вон. Филиппка стоял на паперти, разводил пухлыми руками и в недоумении бурчал: «Удивительно, Марья Дмитриевна!» А Агапка был тощим, в веснушках, зыркоглазым и вертким. Зиму и лето ходил в отцовском пиджаке и солдатской фуражке без козырки. Выправка у него военная. Где-то раздобыл ржавые шпоры и приладил к рваным своим опоркам. Агапка пуще всего обожает парады и похороны с музыкой. Матери своей он недавно заявил: «Не называй меня больше Агапкой». «А как же прикажете вас величать?» — насмешливо спросила та. Агапка звякнул шпорами и лихо ответил: «Суворовым!» Озорства с их стороны было всякого. На такие проделки, как стянуть на рынке рыбину или продать какой-нибудь тетеньке, разрисовать под зебру белого кота, перебить уличные фонари, забраться на колокольни и ударить в набат, смотрели сквозь пальцы и даже хвалили за молодечество. Было озорство почище и злее, вызывающее скандалы на всю окраину. Кривой кузнец Михайло дико ревновал свою некрасивую и пугливую жену. Сидит Михайло в пивной, звякая шпорами, подходит к нему Агапка и шепчет: «Дядя Михайло, у твоей жены дядя Сеня сидит, и оба чай пьют». Обожженный ревностью, Михайло срывается с места и прибегает домой. «Изменщица!» — рычит он, надвигаясь на жену с кулаками. «Где Сенька?» Так клянется и крестится, ничего не ведает. Ошалевший Михайло стучится к Сеньке, молодому сапожному подмастерью. Выходит Сенька, вздымается ругань, а за нею драка. На двор собираются люди. В драку впирается городовой и составляет протокол. После горячего препирательства и махания кулаками выясняется, что Сенька вовсе ни при чем. «Я не интересуюсь вашей супругой», — говорит он. «Немыслимо это дело, так как она похожа на кислый огурец и вообще кривоногая и корзубая». От этих выражений кузнец наливается злобой. «Моя жена — огурец! Моя жена — корзубая? Хочешь, я тебе блямбу дам? Раз! Ух!» И опять начинается драка. Растрига Даниил, когда напивался, то настойчиво и зло искал черта, расспрашивая про него прохожих. «Мне бы только найти», — гудел он, пробираясь вдоль заборов. «Я бы в стюдень его превратил и освободил бы мир от греха, проклятия и смерти». К Даниилу мягким шагом подкатывался Филиппка и приставал к нему тягучей патокой. «Дядюшка, диакон, ты кого ищешь?» «Черта, брат Ситный, черта, который весь мир мутит!» — в отчаянности выпиял диакон. «Не видел ли ты его, ангельская душенька?» «Видал. Он невдалече здесь. Пойдем со мной, дядюшка диакон, я покажу тебе». Филиппка подводил Данила к дому ростовщика Максима Зверева. «Он тут-то, в подвальчике», — потаенным шепотом объяснял Филиппка. Даниил выпрямлялся, засучивал рукава глагузы куртки и крестился, входя в темное логовище ростовщика. «Ну, Господи, благослови, да воскреснет Бог и расточатся в разе его!» Через несколько минут в доме ростовщика поднимался такой звериный вопль, что вся окраина остро и сладко вздрагивала, густо собираясь в толпу. Из подвального помещения вылетал похожий на моль низенький старичок с перекошенным от ужаса мохнатым личиком, а за ним поспешал Даниил. «Держите Вельзевула!» — грохотал он исступленной медью страшенного своего баса. «Освобождайте мир от дьявола! Уготовляйте себе царство небесное!» Пыльный и душный воздух окраины раздирался острым свистом городового, и все становились веселыми и как бы пьяными. За такие проделки не раз гулял по спинам Агапки и Филиппки горячий отцовский ремень, да и от других влетало по загривку. Но однажды случилось событие. На Филиппку и Агапку пришла напасть, от которой не только они, но и вся окраина стала тихой. Пришла в образе девятилетней Нади, дочери старого актера Зорина, недавно поселившегося на окраине, где проживали озорные ребята. Актер ходил по трактирам и потешал там публику рассказами да песнями, а Надя сидела дома, всегда у окна, всегда с рукоделием или книжкой. Проходил Агапка мимо, посмотрел на девочку, тонкую, тщедушную и как бы золотую от золотистых волос, падавших на тихие плечи, и неведомо отчего вспыхнул весь, застыдился и вздрогнул от чего-то колкого и сияющего, пробежавшего перед глазами и как бы сорвавшего что-то с души его. Не стало вдруг Агапки, а появился другой, похожий не то на Божью книгу с золотыми листами, лежащую в алтаре, не то на легкую птицу, летающую по синему поднебесью. Он даже лицо закрыл руками и поскорее убежал. В тот же день Филиппка тоже увидел золотистую девочку. Он смело подошел к ней и солидно сказал: «Меня зовут Филипп Васильевич». «Очень приятно», — тростинкой прозвенела девочка. «А меня Надежда Борисовна. У тебя красивый костюм, как в театре». Филиппка обрадовался и подтянул пестрые штаны свои. После этой встречи и его душа стала сама не своя. Он пришел домой и попросил у матери мыла, помыться и причесать его. Та диву далась. «С каких пор?» Филиппка в сердцах ответил: «Вас не спрашивают». Вымытым и причесанным вышел на двор. Встретил Агапку. Тот тоже вымылся, как в Пасху, но наряднее. На вычищенном пиджаке висела медаль, а вместо опорок — высокие отцовские сапоги. Молча посмотрели друг на друга и покраснели. Стали они наперебой ухаживать за Надей. То цветов ей принесут, то яблок, то семечек. А однажды Филиппка притащил Наде чашку клюквенного киселя. Этот дар до того восхитил девочку, что она смущенно и радостно приколола к груди Филиппки белую ромашку. Агапка надулся, дал Филиппке подзатыльник и расплакался от ревности. 2 дня они не разговаривали. На третий же Агапка подозвал его и сказал: «Хочу с тобой поговорить». «Об чем речь?» — спросил Филиппка, поджимая губы. Агапка вытащил из кармана серебряный гривенник. «Видал?» «Вижу. 10 копеек». «Маленькая с виду монетка», — говорил Агапка, вертя гривенник перед глазами. «А сколько на нее вкусностей всяких накупить можно? К примеру, на копейку конфет «Дюшес» 2 штуки, за 2 копейки большой маковый пряник». «Во, вкусный-то!» — не выдержал Филиппка, зажмуривая глаза. «Так во рте и тает! Люблю!» «На 3 копейки халвы, на 1 копейку стакан семечек, на 2 копейки каленых или китайских орешков», — продолжала Агапка, играя серебряком, как мячиком. «Ну и что же дальше?» — жадно спросила Филиппка, начиная сердиться. Агапка пронзительным взглядом посмотрел на него и торжественно, как гуак верный воин, про которого рассказ читал, протянул Филиппке гривенник. «Получай! Дарю тебе, как первому на свете другу, но только прошу тебя...» Здесь голос Агапки дрогнул. «Не ухаживай за Надей! Христом Богом молю! Согласен?» Филиппка махнул рукой и резко, почти с отчаянностью в голосе, крикнул: «Согласен!» На полученную деньгу Филиппка жил на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Когда наелся он всяких сладостей, так что мучить стало, вспомнил проданную свою любовь и ужаснулся. Ночью его охватила такая мучительная тоска, что он не выдержал и расплакался. На другой день ему стыдно было выйти на улицу. Он ничего не ел, сидел у окна и смотрел на кладбище. Дома никого не было. Филиппке очень хотелось умереть и перед смертью попросить прощения у Нади и сказать ей: «Люблю тебя, Надя, золотые косы». Ему до того стало жалко себя, что он опустил голову на подоконник и завыл. И вдруг в думу его о смерти вклинилась обрадованная мысль: «Отдать гривенник обратно! Но где взять?» Филиппка вспомнил, что и в шкафу у матери лежат в коробочке накопленные монетки. У него затаилось дыхание. «Драть будут», — подумал он. «Но ничего, претерплю, не привыкать». Филиппка вытащил из коробочки гривенник, выбежал на улицу, разыскал Агапку и сказал ему: «Я раздумал. Получай свой гривенник обратно». Прозвучала глава «Любовь. Книга Божия». А сейчас, дорогие ребята, последняя глава из замечательной книги этого писателя Василия Никифорова Волгина «Серебряная метель», глава под названием «Молнии слов светозарных». Любил дедушка Влас сребротканный лад церковно-славянского языка. Как заговорит, бывало, о красотах его, так и обдаст тебя монастырским ветром, так и осветит всего святым светом. Каждое слово его казалось то золотым, то голубым, то лазаревым и крепким, как таинственный адамантов камень. Тяжко грустил дедушка, что мало кто постигал светозарный язык житий, пролога, великого канона Андрея Крицкого, Миней, Триоди Цветной и Постной, Актоиха, Псалтири и прочих боговдохновенных песнопений. Не раз говаривал он мягко гудящим своим голосом: «В кладези славянских речений золотые струи вод Господних, в нем и звезды, и лучи, и ангельские глазы, и каменья многоцветные, и чистота снега горного светлейшая». Развернет, бывало, дед одну из шуршистых страниц какой-нибудь древней церковной книги и зачнет читать с тихой обрадованной улыбкой. Помню, прочитал он слова: «Тя, златозарный мучеников цвет, почитаю». Остановился и сказал в тихом вздумье: «Вникни, чадо, красота-то какая! Что за слово-то чудесное, златозарный! Светится это слово!» До слез огорчало деда, когда церковники без великой строгости приступали к чтению, старались читать в нос скороговоркой, без ударений, без душевной уветливости. Редко кто понимал Власа. Отводил лишь душу со старым заштатным диаконом Афанасием, большим знатоком славянского языка и жадно влюбленным в драгоценные его камни. Соберутся, бывало, в повечерье за чашкой золотистого чаю, и заструятся у них такие светлопевучие речи, что в сумеречном домике нашем воистину заревно становилось. Оба они с диаконом невелички, сребровласые, румяные и сухенькие. Дедушка был в обхождении ровен, мягок, неторопыга, а диакон горячий, вздымистый и неуемный. Как сейчас помню одну из их вечерних бесед. Набегали сумерки. Дед ходил в валенках-домовиках по горенке и повторял вслух только что найденные в Минее слова: «Молниями проповедания просветил еси во тьме сидящие». Диакон прислушивался и старался не дышать. Выслушал, вник и движением руки попросил внимания. Дед насторожился и перестал ходить. Полузакрыв глаза, с легким румянцем на щеках, диакон начал читать переливным голосом, мягко округляя каждое слово: «Велиси, Господи, и чудна дела Твоя, и не едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих. Твоею бы волею от небытия в бытие привел еси всяческих, Твоею державою содержишь и тварь, и Твоим промыслом строишь и мир». Дед загоревшимся взглядом следил за полетом высоких песенных слов, а диакон продолжает ткать в синих сумерках серебряные звезды слов. «Тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы. Ты простер иси небо, яко кожу, ты утвердился изи землю на водах, ты оградил иси море песком, ты к дыханиям воздух излиял еси». Диакон вскакивает с места, треплет себя за волосы и кричит на всю горницу: «Это же ведь не слова, а молнии Господни!» Дед вторит ему с восхищением: «Молниями истканные ризы Божии!» И в волнении ходит по горенке, заложив руки за монастырский поясок. В такие вечера вся их речь, даже самая обыденная, переливалась жемчугами славянских слов. И любили грешным делом повеличаться друг перед другом богатством собранных сокровищ. Утешали себя блеском старинных кованых слов так же, как иные утешают себя песнями, плясками и музыкой. «А это разве не дивно?» — восклицает диакон. «Слушай, таинство ужасное зрю. Бог бы ежегорстью, содержай всю тварь, объемлется плотью в яслях бессловесных, повивай мглою море». «Не слова, а звезды светосиянные, светильники светлейшие, прозорнейшие», — с дрожью в голосе отзывается дед. «Светловещенная мудрость! А не возликуешь ли душою, раб Божий Василий, когда запоют над гробом твоим? В путь узкий ходший прискорбный, все в житии крест яку ярем вземши, придите, насладитесь их же у готовых вам почестей венцов небесных. Сей бы отходит, яку дым от земли, яку цвет от цвете, яку трава посечеся. Жизнь наша есть, цвет и дым, и роса утренняя воистину», — прибавляет Влас и обнимает диакона. «А какие слова-то, Господи, встречаются! Световидный, светоблистанный, светоносный, светозарный!» — говорит он сквозь слезы. «Душу мою озари сияниями невечерними, цвете прекрасный, шум громный, зарею пресветлую озари концы вселенной, жизнь нестареемая, одеяйся светом яку ризою, милосердие двери отверзи нам. Все светло, все от сердца, от чистоты, от святости, от улыбки Господней. Подозвал, помню, меня дед к себе, погладил по голове и сказал: возлюби Божью красоту. До поздней ночи сквозь прозрачную дрему слышишь то диакона, то дедушку, пересыпающих жемчуг Божьих слов. И не хочется погружаться в сон. Так бы и колебался на зыбких певучих струнах боговдохновенных речений. Дорогие ребята, прозвучала последняя глава, которая называлась «Молнии слов светозарных» из замечательной книги «Серебряная метель» писателя Василия Никифорова-Волгина.